узнать новости из тех краев, откуда он прибыл. Отец одаривал поздравителей, поскольку гость приносит подарки, а не наоборот. Вокруг роженицы продолжали хлопотать женщины. Они крошили жженую кору, чтобы целительным пеплом присыпать пупок новорожденного. Грели над жирником кусок моржовой кожи, похожий на старую стоптанную подошву, и прикладывали к грудям, чтобы вдоволь было молока. Несколько дней отец новорожденного не мог ходить на охоту, а обычай запрещал. Он растерянно толкался в яранге, мешая женщинам и гостям. Машина подъехала к подъезду родильного дома, длинного красного здания на Большом проспекте Васильевского острова. Бережно поддерживая жену, Ринтен провел ее в приемный покой и усадил на белый, покрытый клеенкой диванчик. Ожидание было томительным. Наконец вышла женщина со свертком Машиной одежды и протянула Ринтену. «Идите домой», — мягко сказала она. «Это еще не скоро будет. Вечером позвоните. Вот телефон». Она вырвала листок бумаги и записала. Ринтен вышел на улицу. У тротуара стояло такси, на котором он привез в больницу Машу. Шофер предупредительно открыл дверцу. «Порядок?» — сочувственно спросил он. «Нет еще», — мрачно ответил Ринтен. «До вечера, говорят, еще надо ждать, бюрократы!» Рассветало. Один за другим гасли огни в окнах жилых домов. Зато вспыхивали высокие люстры учреждений, контор, институтов, учебных заведений. Навстречу шли переполненные трамваи, автобусы и троллейбусы. Ринтен в этот день не пошел на лекции. Он побродил возле университета, потом не выдержал и позвонил в больницу. Запинаясь, объяснял, кто он, зачем звонит. На другом конце провода долго переспрашивали. Потом раздраженный голос сказал, узнав, что Машу привезли только утром: «Больно вы быстро хотите!» Это успокоило Ринтена, но все же он старался держаться ближе к больнице. На набережной лежал снег, спуски к Неве обледенели. Осторожно ступая по каменным плитам, Ринтен спустился ко льду и сел на каменную скамью, на которой они с Кайоном провели первую городскую ночь. Посреди реки дымилась полынья, ветер гнал по воде маленькие волны. 4 года прошло с того осеннего дня, когда они встречали первый свой ленинградский рассвет. Будущее было похоже на чистый лист бумаги, на котором каждый из них мог написать то, что хотел. Но жизнь как рассказ. Замысел один, а как начал писать, всплывают новые обстоятельства, из небытия рождаются новые герои, начинают говорить, толкаться, увлекают повествователя в другую сторону. И получается совсем не то, что было задумано. Разве предполагал в то утро Ринтен, здоровая с Ленинградом, что через 4 года он повезет жену в родильный дом и придет на рассвете на это же место, чтобы ждать свое дитя. «Кого я вижу?» Не поворачивая головы, Ринтин по голосу узнал милиционера Мушкина. «Анатолий Федорович!» Милиционер раскинул руки, двинувшись вниз по обледенелым каменным ступеням, чтобы обнять Ринтина. «Какими судьбами?» «Смотрю, стоит знакомая фигура в задумчивости, как сказал поэт. На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн». «А думы действительно у меня великие», — ответил Ринтин. «Жену сегодня проводил в родильный дом. Такие дела». «Кто же у тебя родился?» — оживился Мушкин. «Да не знаю еще. Утром отвез». Милиционер отвернул рукав шинели и посмотрел на часы. «Пора бы», — в задумчивости произнес он. «Я звонил», — сказал Ринтин. «Говорят, еще рано». «Хотя, как сказать, такое дело регулированию не подлежит». Мушкин наморщил лоб, потоптался на маленькой заледенелой площадке и пригласил. «Пойдемте в отделение, оттуда позвоним. В какой она больнице? Вейдемана? Так это же нашего района больница. Что же вы раньше не сказали?» Ринтин пошел следом за Мушкиным. Милиционер выглядел таким же, как 4 года назад. Он шел четким шагом и зорко хозяйским взглядом осматривал все вокруг. Дворники здоровались с ним еще издали, едва завидев его тощую длинную фигуру. «Это друг Голева», — коротко сказал Мушкин дежурному офицеру. «Его жена рожает в больнице Вейдемана. Требуется установить связь и выяснить обстановку». «Пожалуйста», — лейтенант с любопытством взглянул на Ринтина, уступил место у стола с телефоном. Мушкин снял шинель, аккуратно повесил ее на плечики и сел к столу. Он поискал в списке телефонов под стеклом номер больницы. Все эти движения он проделывал со значительностью преисполненной важности. «Алло, больница!» — кричал в трубку Мушкин. «Это, говорят, из Василеостровского отделения милиции. Мушкин говорит, не Пушкин, а Мушкин. У вас в родильном отделении сегодня поступило утром Ринтина». Мушкин закрыл ладонью трубку и спросил. «Как ее зовут? Маша?» «Мария Ринтина, так точно. Выясните обстановку». «Ничего, подожду у телефона». Он снова прикрыл трубку ладонью и заговорщицки подмигнул, как будто его можно было увидеть по телефону. Время тянулось томительно. Ринтин успел поиграть в домино с милиционерами, сбегал пообедать в университетскую столовую. Уже кончился рабочий день на заводах и в учреждениях, а известий из роддома все не было. Ринтин хотел было сам пойти в больницу, как раздался звонок. Мушкин подскочил, схватил трубку. «Алло, да, интересовались. Так, минуточку, возьму карандаш, запишу. Так, 3 килограмма 200 граммов. Благодарю вас, Все! —